доме царила необычайная тишина. Вскоре Артём и Надежда убедились, что все слуги покинули его и, судя по беспорядку в комнатах, покинули в спешке. Посреди огороженного частоколом двора они обнаружили Азда, одетого как для боя, в потертый и прожженный балахон из нескольких слоев толстой кожи и кольчужные перчатки. Он только что отвалил ломом тяжелую железную плиту, прикрывающую круглое отверстие, не то горловину колодца, не то начало уходящего вертикально вниз подземного хода, и сейчас опускал туда на веревке объемистый, но, скорее всего, не очень тяжелый мешок. Еще несколько таких же мешков лежало рядом, ожидая своей очереди. Среди них валялся и клинок, небрежно завернутый в ветошь. Не ожидая расспросов, Аст кратко пояснил, что намерен спуститься в мастерскую, где и займется ремонтом поврежденного клинка. На поверхность он поднимется только после завершения работы. Все посторонние из дома удалены, и гостям придется самим позаботиться о себе, что не должно доставить им неудобства, поскольку в кладовых достаточно пищи, а в загонах овец. От помощи, предложенной Артемом, старик вежливо отказался. По его словам, причиной этого была вовсе не боязнь раскрыть свои секреты, а опасность, грозящая здоровью всех, кто хоть как-то связан с ремонтом и созданием клинков. Жизнь оружейников коротка. Они опухают, слепнут, теряют зубы и волосы. Их кожа синеет и покрывается язвами. Когда Надежда осведомилась, где же ее новый приятель, Аст неопределенно ткнул пальцем в отверстие колодца, и что-то похожее на досаду отразилось на его одуловатом лице. Когда все мешки были отправлены вниз, старик плотно надвинул на голову капюшон своей старой одежды и, подобрав полы, полез в нору, из которой тянуло прохладой и затхлостью. Артём не преминул заглянуть в нее. Колодец, выложенный изнутри металлическими кольцами, резко расширялся к низу, а по его окружности шла узкая винтовая лестница, шестая или седьмая ступенька которой терялась во мраке. Единственное, о чем на прощание попросил Аст, ни при каких условиях не закрывать люк. Для этого, видимо, были веские причины, потому что спустя некоторое время из колодца повалил густой серый дым. Внешние проявления того, что творилось в подземелье, могли ассоциироваться только с работой кузницы Гефеста. Дым то извергался клубами, то лишь слегка курился, а однажды над колодцем стал рыжий страшноватый гриб. Глухие толчки заставляли дребезжать посуду на кухне и тревожно блеять овец в загоне. В большом обезлюдевшем доме все как-то быстро покрылось пылью и пришло в запустение. В комнатах толклась мошкара, а в подполье шуршали грызуны. Сырость и неуют все чаще гнали Артема и Надежду на свежий воздух, в мягкий сумрак вековечного леса, где ветер разносил запахи цветов и смолы, а трава на полянах была мягче любой постели. Здесь они забывали и о Стардахе, и о Базде, и о Клинке, и о всех мирах, через которые им пришлось вместе пройти. Они утоляли голод ягодами и диким медом, пили родниковую воду и сладкий сок. Любили друг друга на ложе из свежей хвои и засыпали там, где к ним приходил сон. Птицы и звери не пугали влюбленных, а они не причиняли вреда их норам и гнездам. Надежда рассказывала о своей жизни в стране забвения, и в этих рассказах детские впечатления причудливо переплетались со странными снами, смутными воспоминаниями о мире Максаров и пророческими видениями. Артём же развлекал ее нескончаемой запутанной сказкой, где были и Золушка, и Шахерезада, и Белоснежка, и Снежная Королева. Они как будто догадывались, а Надежда могла и наверняка знать, что это их последние счастливые минуты, и поэтому хотели растянуть свое счастье до бесконечности. Эту идиллию нарушил калека. Надежда только на мгновение глянула в его сторону, но за это мгновение, наверное, было сказано очень многое. «Нас ищут», — она встряхнула головой, словно прогоняя остатки сладкого сна. «Клинок готов». Радости в ее словах не было. На этот раз Аст встретил их сидя и даже не попытался встать, чтобы поприветствовать Надежду. Однако с первого взгляда было ясно, что причиной этому является не его чрезмерная гордыня, а крайняя степень усталости. Лицо старика еще более распухло, глаза превратились в щелки, кожа потемнела и на скулах отливала багрово-синим глянцем. Сейчас он был похож на утопленника, пролежавшего на дне реки по крайней мере неделю. Его приемный сын стоял чуть сзади и держал в руках клинок. На Надежду он упорно старался не смотреть. «Подтверждаешь ли ты, несравненное, свое прежнее обещание?» Болезненно морщась, спросил Аст. «Подтверждаю», — ответила Надежда без всякого выражения. «Ты уверена, что зачала ребенка?» «Уверена». «Ошибки быть не может?» «Максары в достаточной мере владеют своим телом, чтобы не ошибаться в подобных делах». «Сейчас тебе передадут клинок. Как ты намерена поступить дальше? Останешься здесь или вернешься в свою страну?» «Я немедленно покину этот дом. Необходимо покончить со Стардахом прежде, чем плод станет тяготить меня». «Сумеешь ли ты так быстро исполнить задуманное? Времени у тебя немного. Стоит ли рисковать ребенком?» «В период опасности, голода или войны, мы способны задержать развитие плода без всякого ущерба для него». «А ускорить?» Впервые в словах Азда прозвучал неподдельный интерес. «Можно и ускорить». Надежда еле заметно усмехнулась. «Но тогда я сама сгорю, словно свечка». «Мой приемный сын Яшт будет сопровождать тебя. Ты сама просила об этом. Ему ты и отдашь новорожденного». «Хорошо». «Кроме того, ты обеспечишь его надежной охраной до рубежа страны Максаров». «Постараюсь». «Это было наше последнее условие. Прежде чем ты получишь оружие, которое когда-то было сделано для Адракса, а теперь станет твоим, я покажу тебе, как с ним управляться». Старик протянул правую руку, и Яшт вложил ему в ладонь и фес клинка. «Никогда не пытайся проникнуть в секрет этого устройства. Тем самым ты можешь разбудить такие силы, которые способны устрашить даже бессмертных богов. Это оружие питает кровь и плоть тех, кого оно убивает. Но перед схваткой не помешает его немного подкормить, сунуть в землю или воду. И запомни главное, твой клинок на целую треть длиннее любого другого. Тут уж мы постарались. Это еще не гарантирует тебе победу, но дает изрядные преимущества в схватке с другими максарами. А теперь смотри внимательно». Старик взялся за эфес обеими руками. «Пусть смотрит и он», — Надежда кивнула на Артема. «Если со мной случится беда, ребенка придется защищать ему». «Воля твоя несравненная. Смотрите оба. Сначала нажимаешь здесь и поворачиваешь сюда. Клинок пока выглядит как обычно, но предохранитель уже снят, и разящая сила готова проснуться. Соблюдай осторожность. Острие следует направлять только в сторону врага. А теперь внимание! Я поворачиваю вот эту часть эфеса сюда и нажимаю здесь. Все!» Сверкающее лезвие истаяло, став почти прозрачным, и одновременно стремительной тенью рванулось вдаль. Полетели верхушки частокола и нависавшие над ним ветки деревьев. «Я довольна твоей работой, Аст одинокий», сказала Надежда, уже вновь превратившаяся в холодную, беспощадную богиню. «Осталось только вернуть клинок в прежнее состояние». «Это еще более просто. Смотри. Раз, два, готово». Рука Азда еще не выпустила клинок, а пальцы Надежды уже легли поверх нее. Кости оружейника негромко хрустнули, и синюшнее лицо скривилось. «Прости меня», спокойно вымолвила наследница Стардаха. «Кажется, я немного поторопилась». «Это ты прости меня, несравненная». Аст прижал поврежденную руку к груди. Я забыл, как нетерпеливы бывают Максары, едва только в воздухе запахнет кровью. Ты забыл не только это. Ты забыл, что Максара нельзя допрашивать, словно блудливую девку. Спасибо тебе за клинок, но всегда помни, кто ты и кто я. А теперь пусть твой сын соберет немного еды и следует за нами. Скажи, несравненные. Старик встал, цепляясь за стенку. Лицо его приобрело жалкое, почти подобострастное выражение. Скажи мне, ведь ты умеешь заглядывать в будущее? Я еще когда-нибудь увижу Яшта? Нет, без промедления ответила Надежда. Вам лучше попрощаться навсегда. Если так, то я сам провожу вас к границе. Там мы и попрощаемся. Аст прилег в доме немного отдохнуть перед дорогой. Яшт собирал походный мешок. Калека отлеживался в своей берлоге, наедаясь впрок. И Артем понял, что это, возможно, последняя минута, которую они проводят с Надеждой наедине. «Ты получила, что хотела», — сказал он. «Я получила то, что всегда принадлежало мне по праву», — рассеянно ответила Надежда. Мысли ее были уже далеко отсюда, где-то у стен отцовской цитадели. «Следовательно, схватка со Стардахом предопределена?» «А разве нет?» «Давай порассуждаем вместе. Допустим, ты одолеешь Стардаха. Хотя я до сих пор не представляю, как это можно сделать. Захватишь его цитадель, перебьешь всех его прислужников и всех тех новых монстров, братьев-калеки по несчастью, которых он успел за это время наделать. Что потом? Останется еще Генобра, ненавидящие тебя лютой ненавистью. Останется сумасшедший молокосос, домогающийся твоего тела. Остается Карглок. При чем здесь Карглок? Надежда пожала плечами. Он, наверное, единственный из Максаров, хоть как-то пекущийся за ваше общее дело. Поэтому для тебя он опаснее всех других. Едва только станет известно о твоей беременности, он вспомнит предсмертное пророчество Адракса. А другие Максары? Думаешь, они дадут тебе жить спокойно? Но и от меня им покой не дождаться. Я тоже об этом. Весь остаток жизни тебе придется засыпать под грохот боя и просыпаться в дыму и пламени осады. Для пополнения рядов своей челяди тебе понадобятся новые рабы. Кровь зальет твой дом. Ты уподобишься Стардаху, а возможно и даже превзойдешь его в душегубстве. «Разве о такой жизни ты мечтала?» «Так», — сказала Надежда, поигрывая клинком. «А что можешь предложить ты?» «Эпоха Максаров на закате. Неужели тебе не терпится принять участие в кровавой распре, которая еще долго будет сотрясать эту несчастную страну? Разве ты мечтаешь увидеть, как твой сын поведет на Максаров армии жестянщиков, пусть и трусливых, но вооруженных могучим оружием, спаянных железной дисциплиной, а главное, вдохновляемых могущественным вождем. Сможешь ли ты тогда чем-то помочь своим гибнущим соседям? Устоишь ли в схватке с собственным сыном? Тебе уже не спасти этот мир. Спаси хотя бы себя, а главное, свою душу. Не вмешивайся в бессмысленную свару. Не проливай чужой крови. Пусть даже это будет кровь Стардаха или Генобры. Прости своих обидчиков. А если простить не можешь, хотя бы оставь их в покое, они сами свернут себе шею. Не переступай границы страны Максаров. Я знаю достаточно миров, до которых никогда не дотянутся лапы Стардаха. Там мы начнем совсем другую жизнь. И там ты заставишь меня жалеть букашек и научишь плести веночки из полевых цветов. Надежда в упор уставилась на него. Кто внушил тебе подобную чушь? «Жестянщики? Разве это слова мужчины? Неужели я позволю Стардаху жить и дальше? Неужели прощу Генобру? Если ты струсил, если не хочешь идти со мной навстречу опасности, убирайся прочь. Значит, я ошиблась в тебе». «Значит, ошиблась», — вздохнул Артем. «Но тем не менее я пойду с тобой до конца». Однако Надежда уже не слушала его. Клинок занимал ее, как новая игрушка малого ребенка. Максар с клинком в руках и Максар безоружный – совсем не одно и то же. вспомнил Артем слова Азда. Конечно же, она права. Разве можно не презирать отца, если такая возможность вдруг появилась? Как не расправиться с зазевавшимся соседом? Почему бы не сжечь чужой дом, если он так красиво горит? Господи, как я устал от всего этого! Неужели зло и в самом деле бессмертно?